От дочери она требует только делать покупки, стирать большую стирку и обязательно ночевать дома. Меньше всего мы знаем про Шуру. Сынишка ее учится в 3-м классе. После школы, до прихода матери, он дома один. От группы продленного дня Сережа отказался наотрез, хозяйничает. Шура за день звонит домой несколько раз. Как поел, не забыл газ выключить. Дверь смотри не оставь, когда пойдешь гулять. А ключ у него на тесемке пришит к курточке. Учишь ли уроки? Не зачитывайся. Серьезный парнишка. У Шуры муж пьет. Она скрывает, но мы догадались давно. Мы ее не спрашиваем о муже. Должно быть, самая счастливая из нас я. Хохму Люси Маркарян насчет плана по детям, Люся беленькая, в которой бушует любопытство, принимает всерьез. Как план? Ахает она, и ее тонкие брушки взлетают под самые кудряшки. Не может быть! Ах, ты шутишь! В голосе ее слышно разочарование. Ну, конечно, шутишь. А я думаю, девочки, что анкета — это не просто так. Дадут нам, матерям, какие-нибудь льготы, а? Вот рабочий день сократят. Может, начнут больничные за детей оплачивать не только 3 дня. Вот увидите. Раз изучают, что-нибудь да сделают. Люся беленькая волнуется, трясет завитками волос, круглое лицо ее разгорается. «Ах ты, белая овечка, дай шерсти колечко», — говорит Люся черная словами из детской песенки. «Строителей у нас мало, рук на все не хватает, вот в чем дело. Ясно тебе? Уж сейчас строителей не хватает, а что будет дальше? Дальше кто будет строить?» «Ну что строить?» — спрашивает Люська с горячим интересом. «Все, дома, заводы, станки, мосты, дороги, ракеты». Коммунизм. В общем, все. А защищать это все кто будет? А землю нашу заселять? Я слушала и не слушала. Утренний разговор опять завертелся в голове. «Советую вам быть собраннее», — сказал Яков. «Может быть, уже все решено, и мою работу передают Лидии? Опаздываю, распустилась. Плохо. А тут еще дойдут до него мои показатели по болезням. Как жаль, что не удалось поговорить с Люсей Маркарян. Но она и сама видит, что со мной что-то не так. Обняв меня за плечи и чуть притянув к себе, она говорит нараспев, покачивается вместе со мной. «Не волнуйся ты, Оля. Тебя не уволят». «Еще бы посмели ее уволить!» вскипает Люська беленькая внезапно, как молоко. «С 2-то детьми?» Да и сначала положено выговора давать, а у тебя пока одно замечание. Тоже за опоздание. Мне становится стыдно. Люська такая добрая, отзывчивая, а я не захотела при ней говорить о своих делах. Понимаете, девочки, боюсь я. Все время боюсь не успеть со своими испытаниями. Через месяц срок... не психуй, пожалуйста. Обрывает меня Люся Маркарян. «Что значит не психуй?» — кидается на нее Люська. «Видишь, человек переживает. Ты бы и сказала, успокойся, не нервничай». «Правда, Оля, ты зря переживаешь. Ей-богу. Вот увидишь, все будет хорошо». От этих простых слов у меня вдруг хватывает горло. «Надо бы еще зареветь», — выручает Люся черная. «Слушайте, красавицы!» — энергично хлопнув нас по плечам, говорит она. «А что, если нам устроить тройной обмен? Люся берет мою квартиру, я переезжаю к Ольге, Ольга к Люсе». «Ну и что? Недоумеваем мы?» «Нет, ерунда. Люся Маркарян чертит пальцем в воздухе. Нет, надо вот как. Оля переезжает ко мне, я к Люське, а Люся к Оле. Вот так получится то, что надо». «Хочешь сменять свою 3-комнатную квартиру на мою комнату в коммунальной?» усмехается Люся беленькая. «Нет, не хочу, но приходится. Проигрываю на метраже и удобствах. Ванной нет, есть, но зато выигрываю в другом, более важном —